Бред какой-то. Я выпятил нижнюю губу и презрительно фыркнул. Хм, зачем все эти ухищрения? Надо быть круглым идиотом, чтобы в такую погоду лазать по карнизам и перепрыгивать с этажа на этаж, и все ради какого-то телефонного звонка. И черт знает, что такое. Мне кажется, дражайший Эль, у вас и ваших коллег налицо все признаки типичной шпиономании. Вы ищете какого-то гипотетического террориста, вламываетесь, неоднократно причем, в номера добропорядочных граждан, подозреваете всех подряд, черт знает в чем. Вы не находите, что со стороны все ваши телодвижения могут показаться, как это будет правильно по-русски, извращенство? Я правильно выразился? Я не русский, — досадливо отмахнулся Эль и чуть ли не взмолился. И все же, мистер Вуд, ну за каким чертом вам понадобилось открывать окно? Ну, скажите, что вам стоит? Да нет, собственно, ничего не стоит, — согласился я, лихорадочно соображая, какие же пикантные подробности могут наиболее качественно порушить остатки подозрений вредного ГБшника. Понимаете, как бы это вам объяснить? В общем, у Эдит имеется некоторая странность в отправлении сексуальных актов. Она страдает явно выраженным мазохистским комплексом, который проявляется довольно, как это будет правильно, хотел сказать в извращенной форме, но вовремя передумал. О, довольно нестандартно. В вашей практике такие случаи не встречались? Я, мистер Вуд, не сексопатолог, — скороговоркой пробормотал Эль и нетерпеливо подбодрил меня. Дальше, дальше давайте. Детали, полагаю, можно опустить. Хорошо, пусть будет по-вашему, — согласился я, демонстративно покосившись на дверь ванной комнаты. Так вот, она, ну, Эдди, то есть, не получает подлинного наслаждения, пока ее как следует не напугаешь. Понимаете? Не понимаю. Эль в затруднении почесал затылок. Как увязать окно и этот самый комплекс? Черт бы его подрал. Ну, поясните на примере, что ли, ну, чтобы было более доступно. Вот сейчас, когда вы ворвались со своими агентами, я имитировал попытку утопить свою подружку в ванне. Решил я упростить схему. Она в буквальном смысле визжала от восторга. А в прошлый раз, когда вы нам помешали, я делал вид, что собираюсь выбросить ее из окна, если, как это будет правильно по-русски, о, если не даст. Ну, если она мне не даст проникать в себя. Восторг также имел место. Теперь понятно. И что ж, она всегда вот так? Страшно удивился Эль. А без этого что, не, а? Похоже на то, сокрушенно признался я. Мы знакомы с ней почти неделю и постоянно... Да, вот только так вот. Представляете? Французы, они, знаете ли, вообще странный народ. — Черти что! — смущенно пробормотал Эль. Вместе с тем я заметил, что он испытывает заметное облегчение. — Прям как в кино. — Я вижу, дражайший Эль, что вы как будто чему-то даже обрадовались, — поделился я своими наблюдениями. — Что это с вами? Понимаете, я с самого начала высказал версию, что в моей гостинице... Тут Эль запнулся и тотчас же поправился. Среди веренного мне контингента не может быть таких типов, что шастают по карнизам и звонят куда попало. Руководство мне, мягко говоря, не поверило. Я, признаться, сам виноват в этом. Так вот. Они потребовали разрабатывать вас. Эльмила разулыбался и похлопал меня по плечу. Но теперь все. Теперь несостоятельность данной версии полностью доказана, и я избавлен от необходимости делать лишнюю работу. То есть, я изобразил непонимание, вы больше не будете ловить этого диверсанта? Не буду, с каким-то непонятным злорадством заявил Эль. Я с самого начала предположил, что это какой-то кретин прицепился к нашему распределительному щиту, который располагается отсюда, в трех кварталах, и воспользовался колодкой, соответствующей номеру телефона господина Бермана. А потом меня, черт дернул, доложить о своих подозрениях после осмотра номера мадам Лаваль. В принципе, если бы не моя профессиональная честность, не было бы необходимости во всех этих пертурбациях. Все, что происходит вне стен гостиницы и не с моими клиентами, меня совершенно не касается. Подумаешь, какой-то кретин звонит себе откуда-то с улицы. Это уже не мои проблемы. Для этого у нас есть соответствующие подразделения. Ну так вот, в общем, я вас очень попрошу, милейший мистер Вуд, я вам раскрыл информацию ограниченного доступа, чтобы только загладить недоразумение, это я по поводу столь шумного вторжения в номер, так что... Я все прекрасно понял, достопочтенный Эль. Я мудро прикрыл глаза и сделал успокаивающий жест. Не стоит волноваться, я никому ничего не скажу, обещаю. А насчет мадам Лаваль можете не волноваться. Тут я глумливо подмигнул Элю и изобразил движение сильно спешащего лыжника. Мы решим этот маленький казус, но чуть позже. Мне сначала надо немного восстановиться, сами понимаете. И вот что, одолжите-ка все-таки 100 баксов, старина. Эти ваши дежурные, они нас в буквальном смысле обирают как липку. За 50-долларовую блузку поменяли бутылку низкопробного коньяка. Вы куда вообще смотрите, дорожайший Эль? Надолжите, я в понедельник верну. Вот на этой оптимистической ноте мы и расстались с замзавом гостиницы «Интурист» по безопасности, стариной Элем. 100 баксов он мне дал без единого звука, а на прощание заговорщицки подмигнул и сообщил, что не будет сильно расстроен, если в понедельник я случайно забуду отдать долг. Это мелочи, милейший мистер Вуд. Ну что такое 100 баксов? Мы же как-никак друзья, в конце концов, и вообще. Выждав для верности 10 минут после ухода Эля со товарищей, я вставил обратно в диктофон хитрую кассету и попросил свежевымытую Эдит прогуляться к стеклянным дверям за очередной бутылкой. «Я есть совсем банкрот через это дело», — печально вздохнула моя красавица, рассматривая содержимое своего гардероба. «Толстый сволочь будет давать бутылка за один наряд, что стоит много денег». Так есть совсем плохо. Ничего, скажешь, что Эль запретил продавать спиртное по завышенной цене, набодрил я председательшу. И оставь в покое свой гардероб. У нас есть наличные. Протянув Эдит 100-ную купюру, я заговорщицки подмигнул и прошептал. Давай. Распахнув дверь номера, Эдит вышла в коридор и спустя пару секунд заглянула обратно, возбужденно круглив глаза. — Что случилось? — одними губами спросил я, напрягшись в ожидании, какой-то непредсказуемой пакости. Что там? Там никто нет совсем, шепотом сообщила Эдит. Толстый сволочь совсем гулять пошел. Сразу два. Очень приятно, пробормотал я, выскальзывая в коридор и фиксируя отсутствие наблюдательного поста за стеклянными дверями. Значит, отбой тревоги, с чем вас и поздравляю. Тем не менее, красавица моя, постой-ка тут немного, на всякий случай. Спустя полчаса я вплыл на своем суденышке в бассейн коллектора под Бесланским мостом, привязал лодку к поручню лестницы и, сняв резиновую маску, полез наверх. Промежуточная площадка была пуста. Я крепко зажмурился и вновь открыл глаза, на всякий случай сильно ущипнув себя за ляжку. Никого. Тот факт, что это не галлюцинация, и я действительно некоторое время назад намертво привязал здесь своего пленника, красноречиво подтверждали два обрезка капроновой веревки, свисавшие с толстых прутьев решетчатого пола площадки.